Империя Наполеона Бонапарта. Биография Наполеона Бонапарта. Наполеон Бонапарт родился в Аяччо на Корсике 15 августа 1769 года в семье небогатого дворянина Шарля Бонапарта и Петиции, урожденной Рамолино. Он был вторым сыном в многодетной семье, кроме него было еще 7 детей, 4 мальчика – Жозеф, Люсьен, Луи и Жером, и 3 девочки – Элиза, Полина и Каролина. В 16 лет Наполеон закончил артиллерийское училище и в чине младшего лейтенанта получил назначение в провинциальный гарнизон. Впервые его способности заметили и вознаградили в 1793 году при осаде захваченного англичанами Тулона, за взятие которого он получил звание бригадного генерала. Однако слишком тесная связь с якобинцами, в частности с братом Максимилиана Робеспьера Агюстеном, едва не стоило ему военной карьеры после переворота 9-го Термидора. 5 октября 1795 года он по поручению конвента подавил роялистский путч в столице. За это его произвели в дивизионные генералы и назначили главнокомандующим внутренней армией. К этому времени относится и начало его романа с Жозефиной Богарне, с которой он в марте 1796 года вступил в гражданский брак. Его жена была 6 годами старше. Родилась она на Мартиннике, в креольской семье. В 1780-м ее привезли во Францию и выдали замуж за виконта Александра де Богарне, от которого она родила сына Евгения и дочь Гортензию. Во время революции виконт стал депутатом учредительного собрания, и судьба его, увы, была типична для той эпохи. В 1794 году он закончил жизнь на эшафоте. Вдова недолго горевала и предалась рассеянному образу жизни, который свел ее с могущественным членом директории Полем Баррасом, покровительствовавшим на первых порах Наполеону. Баррас был рад выдать за него замуж наскучившую ему любовницу. Молодой генерал, очевидно, не питал особых иллюзий относительно своей супруги, которая в первые годы их брака изменяла ему. Неподдельная страсть заставляла его на многое смотреть сквозь пальцы. Влияние Жозефины в какой-то мере помогло неопытному в политике Бонапарту. Первый консул. Героем дня и кандидатом в диктаторы Бонапарта сделали искрометные, захватывающие дух победы руководимой им армии в итальянской кампании 1796-1797 годов и почти фантастическая, вошедшая в легенду экспедиция в Египет в 1798-1799 году. Вернувшись из нее, Бонапарт осуществил 9-10 ноября 1799 года государственный переворот, сделавший его фактически единоличным правителем Франции. Диктатуру первого консула, номинально его соправителями являлись еще два консула, закрепила Конституция. Несмотря на безграничное властолюбие, в 1799 году Бонапарт вряд ли помышлял о короне. Первоначально он руководствовался не готовой концепцией власти, а политическим оппортунизмом. Франция, растерзанная гражданскими распрями и истощенная войной, нуждалась в просвещенном деспотизме постреволюционного, то есть учитывающего результаты революции образца. Этой объективной необходимости Бонапарт в значительной мере удовлетворял. В короткий срок он добился решающих побед в войне с Австрией и Англией, подписав с ними в 1801-1802 годах весьма выгодные для Франции мирные договоры. Он быстро и решительно расправился с противниками внутри страны. Как только подвернулся предлог, он сослал на Сейшельские острова несколько десятков авторитетных якобинцев. Силой регулярной армии подавил движение шуанов в Британии. Вместе с тем Бонапарт объявил эмигрантам амнистию, открыв дверь для примирения с частью роялистов. Он добился того, что оказалось не под силу его предшественникам. Устранил непосредственную угрозу реставрации бурбонов, поначалу с надеждой взиравших на саморазрушение республики. Без промедления первый консул занялся реконструкцией экономики, правовой системы и государственного управления. Один перечень преобразований занял бы много места. Самыми значительными стали глубокая реформа финансовой системы, включая создание французского банка и укрепление новой денежной единицы франка, административную и судебные реформы, подготовка нового гражданского кодекса, вошедшего в историю под названием «Кодекса Наполеона», который закрепил перемену в общественных отношениях, происшедшую под влиянием революции конца XVIII века. Эти преобразования не только стабилизировали общество, но, по существу, заложили институционные основы капиталистической цивилизации XIX века. Император Бонапарт. Мысль о том, чтобы придать своей диктатуре некоторую респектабельность, овладевала Бонапартом постепенно и не без влияния бывших конституционных монархистов, находившихся в его окружении, таких как Шарль-Морис Талейран. Окончательное решение созрело около 1802 года, когда первый консул потребовал продления своих полномочий, а затем объявления себя пожизненным консулом. Наконец, 18 мая 1804 года Бонапарт добился провозглашения себя императором. Правда, новоявленная монархия имела родимые пятна республики. Так, Конституция 1799 года формально не отменила республиканский строй. Она лишь предоставила императору управление республикой, требуя от него уважать и заставлять уважать равенство прав, политическую и гражданскую свободу граждан. Только с 1808 года французское государство стало официально именоваться империей. Сохранялись и некоторые республиканские учреждения, всеобщее избирательное право, законодательные палаты. Однако они не играли существенной роли, оставаясь ширмой самовластия или использовались только в той мере, в какой было выгодно режиму. Законодательная власть была полностью подчинена исполнительной, сосредоточенной в руках императора. При отсутствии разделения властей ни о каком парламентаризме не могло быть и речи. Реально не применялось и всеобщее избирательное право. Изредка проводились плебисциты, на которых граждане лишь отвечали «да» или «нет» на поставленный вопрос. Голосование было открытым, что создавало властям идеальные условия для давления на избирателей. Не нуждаясь в гражданах, свободных в своем выборе, Бонапарт уничтожил и остатки политических свобод. Он объявил войну прессе, видя в ней главный бич режима. Газетам запретили касаться широкого круга политических тем. Вскоре большинство из них вообще закрыли. А оставшиеся, 4 в столице и по одной в департаментах, оказались под пятой властей. Это затруднило как формирование, так и свободное выражение общественного мнения. Правительство стало полагаться на профессионалов подглядывания и подслушивания, чьими услугами охотно пользовался сам Бонапарт. Ему принадлежит сомнительная заслуга образования Министерства полиции. При его поддержке это министерство приобрело большой вес в государстве, что в сочетании с тысячами политических узников и граждан, поставленных под гласный надзор властей, придавало бонапартистскому режиму ярко выраженный полицейский характер. Одним из первых был возрожден принцип божественного происхождения монаршей власти. Согласно Конституции 1799 года, Бонапарт объявлялся императором французов милостью Божией и в силу Конституции. 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери состоялась пышная коронация Наполеона I, которую возглавил специально приглашенный для этой цели папа Пий VII. Но Бонапарт придал этой древней церемонии несколько иной символический смысл. Приняв благословение папы, он собственноручно возложил на себя императорскую диадему, а на Жозефину — корону. Кульминация правления Наполеона. С провозглашением империи был официально учрежден и двор Наполеона I. В основном он строился по образцу двора последних бурбонов, что не исключало и некоторого своеобразия в этикете, мундирах и иерархии должностей. Да и располагался он в бывших королевских дворцах и замках — Тюильри, Фонтебло, Сен-Клу. Лишь Версальский дворец не мог принять императорский двор. Во время революции он был превращен в музей и требовал длительного ремонта. Даже цивильный лист был установлен в том же размере, что и двору Людовика XVI в 1791 — 25 миллионов франков. Бросалось в глаза и значительное преобладание в нем военных над гражданскими лицами. Функцию связующего звена между императором и нацией, кроме двора, должно было выполнять и новое дворянство, к созданию которого Наполеон I шел постепенно. Одним из первых шагов к этому явилось образование в 1802 году почетного легиона. Стать его членом можно было только за особые заслуги перед императором. Все, кто состоял в нем, вознаграждались окладами и льготами. В 1803 были учреждены особые сенаторские пожалования в виде рент и дворцов резиденций. А с возобновлением войн в Европе отличившиеся военачальники стали получать вознаграждение в виде земельной собственности и рент за счет побежденных стран с предоставлением звучных титулов по имени мест сражений, крепостей и так далее. В 1808 году все эти разрозненные меры были приведены в систему. Сложилась следующая иерархия титулов: князья, герцоги, графы, бароны и кавалеры. Обладатели их составили дворянство империи, единственно признанное законом. Правда, представители старого дореволюционного дворянства могли к утратившим законную силу титулам присоединять новые. Таким образом, грани между старым и новым дворянством оказались подвижными, но различие оставалось. Первое было связано преимущественно с земельной собственностью и родословной, второе — исключительно с государственной службой и заслугами конкретного лица. К концу первого десятилетия, после переворота 1799 года, Наполеон I достиг небывалого имущества и славы. Почти все монархи Европы склонили перед ним голову. Вдоль границ Франции возникла цепочка марионеточных государств, управлявшихся ближайшими родственниками императора. Вице-королем Италии стал его пасынок Евгений Багарне. Королем неаполитанским — брат Жозеф, впоследствии перемещенный на испанский трон. Его вместо в Неаполе занял зять императора, Мюрат, женатый на его сестре Каролине. Королем Вестфалии — другой брат, Жером, и так далее. После глубокого спада, обусловленного революцией, быстро пошла в рост экономика Франции. Не дремали и музы. Правда, никому не было позволено писать и печатать, что вздумается. Но в прихожей императора толпились живописцы, архитекторы, скульпторы, возвеличивавшие своими творениями империю. Впрочем, обольщаться этими достижениями не следовало. Правительства и народы побежденных стран ненавидели узурпатора. Англия не складывала оружие. Существовали трудности и в экономике. Промышленный подъем был связан отчасти с поставками в армию, отчасти с парниковым эффектом континентальной блокады. Производство росло на фоне отраслевых диспропорций, ослабления конкуренции и всевозможных дефицитов. Имперские амбиции Наполеона обескровливали Францию в прямом и переносном смысле. Рано или поздно должна была наступить катастрофа. Династический брак. Неопределенно выглядело и династическое будущее Бонапартов. Брак Наполеона с Жозефиной оказался бездетным. Юридически это не составляло проблемы, поскольку Конституция разрешала императору усыновлять детей и внуков своих братьев. Проблема была чисто человеческая. Наполеону хотелось передать корону родному сыну, тем более что он убедился в своей способности иметь потомство. В самое последнее время у него от любовной связи со знатными дамами Элеонорой де Нюэль де ля Плень и графиней Марией Валевской родились внебрачные дети. От Элеоноры сын Леон, а от графини Марии сын Александр Флориан Жозеф Колонна. Наполеон решил развестись с Жозефиной, с которой накануне коронации вступил в церковный брак. Не составило труда получить у папы разрешение на развод, но с выбором невесты возникли сложности. Речь шла о заключении династического брака, который бы не только дал наследника, но и породнил Бонапарта с легитимными монархами Европы. Первым делом Наполеон посватался к сестре российского императора Александра I Анне Павловне, но получил отказ. Тогда он попросил руки Марии Луизы, дочери австрийского императора Франца I, который, тревожась за наследие Габсбургов, ответил согласием. 2 апреля 1810 года в Лувре состоялась свадьба Наполеона I с эрцгерцогиней австрийской Марией Луизой, приходившейся внучатой племянницей казненной французской королеве Марии Антуанетте. Год спустя у них родился сын Наполеон Франсуа Жозеф Шарль, получивший титул римского короля. Новая супружеская жизнь по-настоящему увлекла Наполеона, на некоторое время ослабившего внимание к государственным делам. Он был без ума от сына-наследника. Его волновала молодая жена, как, может быть, никто из женщин со времени романа с Жозефиной. Гордость внушала то, что с ним породнились высокомерные потомки римских императоров. Закат карьеры. В политическом плане брак Наполеона I с Марией Луизой явился кульминацией бонапартистской эпопеи. С этого времени для империи началась полоса трудностей и поражений. Экономический кризис 1810-1811 годов, военная катастрофа 1812, наконец, отречение 5 апреля 1814 года среди всеобщей апатии и измены — таковы лишь главные вехи ее упадка и краха. По условиям договора 11 апреля, заключенного между Францией и союзниками в Фонтебло, Наполеону I отдавался в суверенное владение остров Эльба и назначалось содержание в размере 2 миллионов франков. Не забыты были и прочие члены семьи Бонапартов. Все они получили щедрые ренты. Что касается императрицы и римского короля, то стараниями австрийской дипломатии они были разлучены с Наполеоном. Согласно договору 11 апреля, им во владение предназначалось герцогство Пармское. 20 апреля состоялось душераздирающее прощание Наполеона I с гвардией в дворике Фонтебло. В весьма унылом настроении он отправился в ссылку. 3 дня спустя двинулись в путь и Мария Луиза с сыном, в Вену. Еще в дороге между супругами завязалась оживленная переписка, в которой они выражали трогательную заботу друг о друге. Но стоило Наполеону уже по прибытии на Эльбу потребовать приезда жены, как та ответила твердым отказом, ссылаясь на свой долг матери и представительницы рода Габсбургов. Возможно, причиной размолвки стал приезд на Эльбу Марии Валевской. Не исключено, что Мария Луиза сама дала к ней повод. К этому времени ее захватил роман с графом Найпергом, главным министром герцогства Пармского. Тем не менее, Наполеон продолжал забрасывать ее письмами, а позже тщетно ждал ее возвращения с сыном в Париж. Триумфальный полет «Орла» через Францию в марте 1815 года потряс современников. Повергнутый в прах император в мгновение ока воспрял и снова оказался во главе полумиллионного войска, готового сражаться с противником. В чем-то это был уже другой человек, усталый, надломленный. Поражение 1812-1814 годов, измена близких людей и соратников в 1814-м, трагедия отречения не прошли даром. Но, может быть, эти несчастья и побудили его проявить политическую широту, чтобы объединить под своим знаменем всю нацию. Наполеон I не только признал принципы Хартии 1814 года, но и пообещал провести свободные выборы, создать ответственное перед палатами министерство, гарантировать свободу печати и культов. Он поддержал либеральную программу учреждения конституционной монархии. Новая конституция была вынесена на плебисцит, но он дал сомнительные результаты. Хотя голосов «нет» по обыкновению было подано ничтожно мало — 4,2 тысячи, в голосовании приняло участие всего лишь около трети избирателей — 1,3 миллионов. Франция без энтузиазма встретила своего императора. Поражение в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года положило конец власти Наполеона I. Последовали повторное отречение, сдача в плен англичанам и ссылка. Теперь уже на далекий остров Святой Елены. Там он умер 5 мая 1821 года.